Взятие Бастилии. Подумать только, с самого раннего детства я всю свою скромную жизнь только и мечтал вырваться к стенам Бастилии, взобраться в числе первых на ее главную башню и победно размахивать оттуда с высоты цветным революционным флагом, приветствовать собравшуюся на площади народную революцию. Или перекрыть в таежной непроходимой тайге низвергающую Ангару и водрузить там мощнейшую ГЭС, а потом бесперебойно давать стране дешевое электричество. Заложить в непроходимых степях Байконур с ракетной пусковой площадкой и запускать с нее корабли. Первым из людей покорить таинственный космос. Но ведь меня постоянно кто-нибудь на шаг напережал, не давал вперед вырваться. Не подождали взятием Измаил, до меня разрушили крепость очагов, пленили персидского царя Дария, ушли и не завоевали Индию. А теперь мне даже похвастаться нечем.